Глава 8. Утром погода была ясная, летняя, никаких намеков на дождик и тем более на равноденственные бури. Ника прибежала к Владику очень рано. Она была в школьной форме с белым фартуком. Владик удивился. «Ты чего это, как на праздник?» Ника объяснила, что, во-первых, и так праздник. Не каждый день спускают на воду клипер. А во-вторых, под фартуком удобно прятать рогатку. Они разбудили Тильку. Тот, сердито звякая, начал завязывать на снастях клипера последние узелки. Потом сказал из бутылки. «Всё, динь-дон, готово!» «Ой!» — сказал Владик. «Опять ой, что?» — поморщилась Ника. «А название?» «Зачем? И так ясно, что это кречет». «Всё равно надо, на всякий случай», — настаивал Владик. «Почему же заранее не написал? А почему ты не напомнила?» «А почему?» «Опять?» — подал голос Тилька. «Да чего несносные люди? Давайте, я напишу». «А ты умеешь?» — удивилась Ника. «Думаешь, если в школу не ходил, значит, совсем безграмотный?» Конечно, орудовать карандашом Тилька не мог. Это все равно, что Владик взялся бы писать телеграфным столбом. Ника расщепила химический карандаш, отломила от грифеля кусочек и просунула в бутылку. Тилька начал выводить на коричневом дереве лиловые буквы. «К-ры-че». «Твердый знак, не забудь», — сказал Владик. «Чего ты лезешь к нему под руку?» — сказала Ника. «Это ты лезешь в разговор, когда не просят». «Ну-ка, прекратите», — велел Тилька и протянул грифель. «Послюнявьте его как следует». «Дай я», — предложил Владик. «У нее слюна ядовитая». «А у тебя слюны вообще нет, только слезы горючие». «Скорпион с сережками», — вздохнул Владик. «Рыдание в очках! Сейчас как?» «Всё», — сказал Тилька. Крупно и криво, но зато очень заметно на обоих бортах было выведено. «Кречет». Бутылка лежала на залитом солнцем подоконнике. Тилька, блестя розовой искоркой, выбрался из нее и сладко потянулся, раскинув прозрачные ручки. «Винь, дело сделано. Теперь только пробка нужна». Владик и Ника переглянулись. «А мастер не дал», — сказал Владик. «А он и не должен. Пробку надо не стеклянную, а простую, из пробкового дерева». «Где же ее взять?» — забеспокоилась Ника. «Где-где?» — рассердился Тилька. «Откуда я знаю? Идите во двор, поищите. Этого добра на мусорных кучах полным-полно». Ника и Владик помчались во двор. Никаких куч там, конечно, не было. Мусор сваливали в контейнеры, а их увозила машина. Ника язвительно глянула на Владика. «Сейчас ныть начнешь». Но Владик не начал. Он набрал воздуху и закричал. «Андрюшка!» Во двор выскочил второклассник Андрюшка Лопушков, известный всей улице рыбак-любитель и добрый человек. «Ты вроде бы собирал пробки для поплавков», — сказал Владик. Андрюшка сбегал домой и подарил Владику и Нике прекрасную пробку, тугую и скрипучую. «Тилька, во какая!» — похвастался Владик, вернувшись в комнату. Но Тильки не было. К шпингалету была привязана суровая нитка. Она уходила из окна вниз и терялась в траве. На подоконнике химическим карандашом было нацарапано. «Меня вызвали на репетицию». «Просто мы ему надоели», — вздохнул Владик. «Кто это мы? У меня с ним были прекрасные отношения». Владик промолчал и вставил пробку в бутылку. За белым, похожим на пароход стадионом, юный моряк лежал пустырь. Он зарос вперемешку с урепкой и белоцветом, пыльной высокой травой с пушистыми головками. В траве кое-где виднелись желто-серые глыбы песчаника. Торчало несколько столбов для веревок. Тетушки из тайного клуба недавно пытались захватить эту территорию, но им оказали сопротивление ребята с улицы Матроса Кошки, те, что играли здесь в разведчиков и в пряталки. Одним краем пустырь выходил на береговой обрыв между оконечностью Приморского бульвара и яхт-клубом. Под обрывом громоздились обломки скал. За ними у самой воды тянулась узкая полоса галечника. Дно здесь круто убегало на глубину. Ника и Владик решили, что это место самое подходящее для спуска кречета, если ветер будет дуть от берега. Ветер дул от берега, мягкий и теплый. Владик отбросил газету, в которую была завернута бутылка. Газетный лист поплыл по ветру к обрыву. Он задевал головки белоцвета, и похожие на шелковистых пауков семена летели за ним. На пустыре сейчас никого не было, только трещали кузнечики. Их звон был похож на звук Тилькиного барабана. «Жалко все-таки, что Тилька убежал», — подумал Владик, но вслух не сказал. Ника опять заявит, что он хнычет. Владик положил бутылку на плоский камень. Потом они с Никой вышли на обрыв. Море было спокойное. У берега темно-зеленое, дальше очень синее. У скал плавали медузы, похожие на громадные белые пуговицы. До воды было 15 метров. «Да бросишь?» — строго спросила Ника. «Не грохнешь о камни?» «Не грохну», — серьезно сказал Владик. «Но я боюсь, бутылка упадет слишком близко от берега». «А что делать?» «Давай спустимся. Я отплыву с бутылкой 30 метров и сразу вернусь. Ты попадешь с 30 метров?» «Не волнуйся». Ника посмотрела на часики. «Поторапливайся», — велела она. 5 минут осталось. Прозевать точное время они не боялись. Ровно в полдень на бастионе у выхода из бухты грохала старинная пушка. Но к этому моменту бутылка должна плавать в нужном месте, а Ника стоять с рогаткой наготове. Владик повернулся, чтобы бежать за бутылкой. На камне бутылки не было. Она была в руках у волосатого парня. Он сидел на велосипеде и, опираясь ногой о камень, вертел бутылку перед носом. Два других парня, тоже на велосипедах, тянули к бутылке руки. Владик и Ника подбежали. «Дайте, пожалуйста, это наша», — быстро и осторожно сказал Владик. Парень приподнял над седлом обтянутый джинсами зад и обернулся. У него было круглое мясистое лицо, очень похожее на лицо Игнатия Львовны. «Что за писк?» — спросил парень и осклабился. «Это наша», — повторил Владик. «Кыш, мотыльки!» — сказал другой парень и перехватил бутылку. «Ну-ка, ну-ка, что это в ней такое?» «Братцы, музейная вещь!» Он приподнял черную, будто нарисованную бровь. «А что нам дадут на рынке за этот экспонат?» Он подбросил и ловко поймал бутылку за горлышко. У Владика подскочило и упало сердце. «Это наша!» — отчаянно сказал Владик. «А доказательства?» Вкратчиво сказал третий парень, длиннолицый и белобрысый. Ника решительно протянула руку. «Дайте сюда!» «Цыц, сявка-малявка, а то отшлепаю, добродушно сказал парень с мясистой рожей и отодвинул Нику. Ника отлетела в стебли белоцвета и заорала. «Отдай сейчас же, шпана проклятая!» «Такие маленькие, так ругаются!» — укоризненно сказал парень с нарисованными бровями. И опять кинул бутылку. Владик бросился к нему и отлетел от встречного толчка. Парни оттолкнулись от камня и поехали, перебрасываясь бутылкой, как мячиком. Владику казалось, что это было очень долго, что он несколько часов гонялся за парнями, то умоляя отдать бутылку, то ругаясь, то угрожая милицией. Он не стеснялся ни слез, ни своего крика. Главное — успеть, потому что последний день, последний срок. Неужели все погибнет из-за глупой случайности, из-за каких-то гадов, которые захотели погоготать и поиздеваться? Они носились между камней, терзая колесами траву, кидая бутылку из рук в руки, и каждый раз она могла грохнуться, и минуты бежали. Владик выдохся и встал, опустив руки, и увидел рядом Нику. «Осталась минута», — как-то очень спокойно сказала Ника. «Не успеть. Если бросить с обрыва, успеем. Они не отдадут».